Житие святого блаженного Кирилла Вельского. Память 9-22 июня. Вельский погост, что ныне город Вельск, первоначально находился на берегу реки Ваги, на мысу, образуемого слиянием ее с рекою Велью. Слабость грунта, ежегодно подмываемого с обоих сторон реками, и весенние разливы самих рек, во время которых нередко весь мыс затоплялся водою, принудили жителей переселиться на более крепкое и возвышенное место. Неизвестно когда, но уже после того, когда были построены на новом месте церкви святителя Николая, Иоанна Милостивого и Афанасия Александрийского, и когда переехали туда все жители, одной благочестивой женщине Евлампии из рода Толщеболовых было следующее видение. Однажды, когда Евлампия была одна в доме и занималась каким-то делом по хозяйству, вдруг перед нею явился неизвестный молодой человек и сказал ей: «Меня вымыло водой из могилы, и теперь тело мое на берегу реки Ваги. Вели принести его к храму Божию и поставить над ним часовню». Евлампия хотела спросить его об имени, но явившийся стал невидим. Изумленная внезапностью и чрезвычайностью явления, Евлампия поспешила рассказать о нем священникам и народу. Священники, услышавшие о чудесном видении, в сопровождении многих жителей тотчас же отправились на мыс, где была прежде церковь и кладбище. Здесь, близ самой реки Ваги, они действительно нашли выплывший на берег гроб и перенесли его к церквам. Так как он уже потемнел от времени и казался весьма древним, то и думали найти в нем одни только кости. Но когда гроб открыли, то к величайшему своему удивлению увидели, что находившееся в нем тело цело, ничем не повреждено, и одежда его крепка, как новая. Тогда священники стали расспрашивать народ, не помнит ли кто такого умершего, не слыхая ли чего-нибудь о нем и не знает ли его имени. Однако все жители Вельского погоста и окрестных деревень единогласно отвечали священникам, что не знают ничего. Жила в то время на погосте при церквах одна старица инокиня Акелина, по прозванию Накапа, вследствие своей дряхлости и слепоты, питавшейся христолюбческим подаянием. Только она, услышав о найденном нетленном теле, заявила священникам, что еще в молодости слыхала она от старых людей. Когда Новгород, рассказывала старица, был еще не за московским государем, Тиун новгородских наместников утонул в реке Ваги и был погребен при церкви святого Иоанна Милостивого на мысу. Сказывали, что будто бы боярин за что-то на него озлобился и хотел убить, а Кирилл побежал от него к реке Ваги. И как бежал, вскочил в воду, вода от него расступилась во все стороны, сажени на три. Бежавший за ним боярин, увидевший это, раскаялся и послал к нему слугу своего просить себе прощения. Кирилл простил его, но сам пал ниц и утонул. Горько плакал о нем боярин, почитая себя виновником его смерти, приказал отыскать тело его в воде и похоронил с честью и с надгробным пением при храме Божьем. Рассказавши это, старица Акелина просила подвести ее ко гробу. И когда приближалась она к нетленному телу, тотчас же дикое мясо величиной с яблоко, висевшее у нее над глазом, отвалилось прочь и стало видеть так ясно, как бы ни была я слепой. Инокиня Акелина скончалась в 1517 году, 80 лет от роду. Священники и народ, бывшие свидетелями столь дивного исцеления слепой, прославили Бога за дарование им такого врача и молитвенника и поспешили построить для мощей его часовню. В древнем рукописном сказании о чудесах святого Кирилла не означено, когда именно обретены его мощи и сколько лет они почивали в часовне. По мере того, как распространялась весть об обретении святых мощей и о происходящих от них исцелениях, народ все более и более начал прибегать к молитвенному ходатайству праведного Кирилла и собираться к часовне для поклонения его гробу. Многие по вере своей получили исцеление от различных недугов, что еще более возбуждало веру и усердие к угоднику Божию. Отрок Феодор, сын священника Иоакима Черноногого, 10 лет страдал глазной болезнью, так что уже ничего не видел. К тому же над левым глазом выросло у него дикое мясо величиной с яйцо. Когда отец привез его к часовне и отправлено было о нем молебствие, отрок приложился ко гробу святого Кирилла. В это время нарост от глаза отвалился, и он стал видеть все ясно. В 1567 году женщина Мария одержима была столь сильной горячкой, что лишилась от нее рассудка и стала бегать по улицам, как бесноватая. Когда родственники по обещанию своему привели ее в часовню и по совершении о ней молебствия приложили ее ко гробу праведного Кирилла, то горячка тотчас же прошла, она стала здоровой и пришла в рассудок. В 1571 году Ермолай, крестьянин Устюгского уезда Пежемской волости, был нездоров глазами так сильно, что ничего не видел. На глазе была язва, и его совершенно выворотило с места. В сонном видении ему было сказано: «Обещайся ежегодно ходить в Вельск на поклонение мощам преподобного Кирилла». Больной дал это обещание, и, пробудившись от сна, стал хорошо видеть. Язвы на глазе его уже не было. В 1586 году женщина Татьяна, целое лето страдавшая глазной болезнью и ничего не видевшая, когда по своему обещанию была приведена в часовню и по совершении молебствия всемилостивому Спасу и праведному Кириллу приложилась к его гробу, тотчас же прозрела. Часовня, наскоро построенная при обретении мощей святого Кирилла, была мала и не могла вмещать множество приходивших богомольцев. К тому же от времени она пришла в ветхость и несколько не соответствовала тому уважению и усердию, какое народ оказывал святым мощам. Наконец, и самые мощи со времени их обретения оставались по-прежнему закрытыми, как будто под спудом, так что новые вельские священнослужители, посвященные после обретения мощей, ничего о них не знали и мощей не видели. Вследствие всего этого, в лето 1587 года сентября, первый день, свидетельствует краткое рукописное сказание о преподобном Кирилле и чудесах его. На Вельском у Никола Чудотворца священнослужители, отпевшие в собором обедню, начали между собой советовать и рече священник Феодот, священнику Михаилу и диакону Симеону: «Отпоем собором молебен в часовне преподобному Кириллу Чудотворцу, где гробница стоит и его преподобного мощей, досмотрим, есть ли он тут в гробнице во плоти или в персте его мощи, что от гроба его великое чудотворение бывает, а про его мощи неведомо, токмо единому Богу, сведущу». «Буде воля Господня», — сказали в ответ священник и диакон, и все трое во всем сану, как служили обедню, шедши в часовню, отпев молебное, вскрыши верхнюю доску гроба и узреши мощи его Кирилла во плоти, ничем же вредимы, а губу верхнюю земли отда, и образом млад, а саван и срочица, яко вчера положены, и не истли никак же, а гроб его не изгни и не вредим ничем же, и побелеша священнице звонить во все колокола. И бысть радость неизреченная, и начаша священницы и весь народ от радости плакатися. И посоветовавши священница гроб его понесоша на главах своих в церковь великого чудотворца Николы, и поставивши среди церкви, и начаша петь над ним надгробное провождение со псалмы и песни, и посем отпеша панихиду великую, и поставивши гроб его в церкви Николы чудотворца по сторону алтаря к правой стене, и освятивши весь народ покропиши, и совершивши молебное всемилостивому Спасу, и причисти его матери, и Николе Чудотворцу, и преподобному Чудотворцу Кириллу. Из того, что священники советуются между собою, как бы не зная, что делать, но решившись только осмотреть мощи, они вдруг переносят их в церковь, о чем не было сперва и речи. Из того далее, что они действуют при этом своеобразно. Начинают молебным святому Кириллу в часовне, а потом над ним же поют надгробное провождение панихиду. Видно, что они не имели для этого никакого указания и распоряжения епархиального начальства. А по отдаленности от Новгорода и по своей простоте действовали едва ли сведомо и благословение новгородского владыки, к епархии которого принадлежали. Но, очевидно, была на то воля Божия, и святой Кирилл как бы спешил оправдать поступок священников, ознаменовавши перенесение своих мощей новым чудом. В этот же день, 1 сентября, у гроба его получил исцеление отрок Симеон, сильно страдавший болезнью чрева, от которой тогда страдали многие, а немало и умирали. Спустя после всего две недели, 16 сентября, в один день, последовало два чуда. Последним в древней рукописи записано следующее чудо. Некто Сазонт на Ваге выстроил себе новый дом. Иначе человеческое мудровати и часа добра прихождению своему искати. Чтобы в счастливый день перейти на новоселье, Сазонт, обошедший всех знахарей, пришел за советом и к приходскому своему священнику, который и назначил ему днем новоселье субботу. Но когда Сазонт перешел в новый дом, то вскоре начали хворать его домашние, а затем и сам он заболел горячкою и в течение 10 дней бредил и кричал днем и ночью не в уме. Однажды в полдень, когда больной на несколько времени пришел в сознание и стал засыпать, он увидел молодого человека, который вошел в комнату и сел в головах его постели. «Кто ты?» — спросил его Сазонт. «Я, Кирилл Вельский, пришел посетить тебя». Сазонт со слезами стал просить святого Кирилла о помощи и избавлении от болезни. «Иди», — отвечал ему явившийся, — «на Вельский погост, вели отпеть молебен Кириллу, и будешь здоров». «Не могу идти, потому что ноги у меня опухли от болезни, да к тому же и денег нет у меня на молебен». «Когда не можешь идти ныне, — сказал ему святой, — то ты хоть обещайся сходить помолиться Кириллу, когда будешь здоров. И ежели не имеешь денег, чтобы заплатить клерошанам за молебен, то у тебя много капустного семени, тем и заплати. А про меня расскажи всем, что ты видел». Сказавши это, юноша стал невидим, а Сазон, пробудившись от дремоты, почувствовал себя совершенно здоровым. Долго ли мощи святого Кирилла почивали в Никольской церкви, неизвестно, но когда церковь сгорела, то и они сделались жертвой пламени, так что после пожара собрано было от них только несколько костей, которые и хранились в ящике в алтаре каменной Троицкой церкви. Так как мощи праведного Кирилла, несмотря на долговременное пребывание их открытыми, никогда не были освидетельствованы высшей церковной властью, и имя его осталось почему-то не внесенным в древние святцы, то по образованию Извельского погоста города Вельска перестали призывать Кирилла Вельского в церковных службах. А чтобы удовлетворить требованию народа, привыкшего к торжественному празднованию его памяти 9 июня, один из престолов кладбищенской церкви освятили Кириллу Белозерскому, празднуемому в тот день церковью. Впоследствии остатки мощей праведного Кирилла, сделавшиеся предметом любопытства, были скрыты в землю под одним памятником на престольном месте прежней сгоревшей церкви. Но икона праведного Кирилла долгое время находилась в иконостасе теплого собора, и народ глубоко уважает своего отечественного угодника и почитает до сего времени его память.